Ну, ведь надо же было и с ребенком побыть, и побольше заработать. Спасибо. А Тамарка, так, наверное, от года до пяти, страшно хворала. Ну, потому что этот Виктор-то, с которым, как у нас это в деревне-то говорят, я гуляла, очень сильно выпивал. Он вообще был петух, алкоголик. Но красавец необыкновенный. Даже вот Тамарке достался оттенок его красоты. Сейчас покажу. Сейчас. Так. Это же... Ага, не могу никак найти. Сейчас. Вот. Но хворала она по-страшному. Ну и все время плакала, кричала, не уходи. И поэтому я бралась в основном за ночные работы. Но мыла полы на вокзале, мыла вагоны, полы в кинотеатрах. А с дочкой ночью оставалась старушка. Да и днем тоже я полусонная продолжала с ней заниматься. Ну, потому что она отказалась ходить в детский садик. Да, еще до школы водила ее к учителю пения, музыки. Ну вот, наверное, в это время она и забрала себе в голову, что хочет стать певицей. Ну, правда, и я этого очень хотела. У меня самой просто лично когда-то была такая мечта. Ой, женщина-то я ведь была молодая. О чем я только не мечтала. Ну, были у меня, конечно, и встречи. И после Виктора. Да, был такой... Некто Ашот, техник по телевизорам, который законно мне предлагал даже с ним расписаться. Сейчас покажу. Сейчас я вам его покажу. Сейчас, на Тамарке он не понравился. Она почему-то считала, что у него, значит, мохнатые уши. Но у него, правда, уши были в таком черном вьющемся волосе. Но человек был очень добрый, очень веселый. Но Тамарке опять не понравилось, что он громко хохочет. А самое-то главное, он имел неосторожность однажды поцеловать меня при ней. Ну и чуть рассердившись, она начинала кричать: «Иди целуйся со своим Ашотом!» А ей было уж лет 14, да, она уж что-то такое начала понимать, и я испугалась, что у нас может возникнуть конфликт, ведь дочка-то мне была ближе всего. Ну и я постепенно отошла от Ашота, хотя он мне очень нравился. Кстати, я ему тоже была не безразлична. Он мне очень долго письма писал. Да. А дочка, ну, она была мне не только ближе всего, а я надеялась, ну, наверное, вот все мы надеемся, у кого есть дети, что они достигнут того, чего мы не смогли достигнуть. А Тамарка, значит, после окончания школы решила поступить в ансамбль. Ну, в ансамбль-то ее сначала не приняли, забраковали. И вот в это время мне и повстречалась, ну, это уж я не знаю, как теперь сказать, но моя бывшая, что ли, подруга Галя Тостакова, да. Ну, мы теперь с ней очень редко встречались, и при встрече она мне все время говорила, вот как она живет, вернее, как преуспевает. Ну, ей приятно было сказать, да, именно мне. Вот какая она была и какая она была стала. Галя сама заняла очень такой серьезный пост. Ну, и при встрече я ей пожаловалась, что Тамарка никак не может продвинуться в ансамбль. Она говорит: «Господи, говорит, какая, говорит, ерунда, говорит, позвони, говорит, мне завтра, говорит, послезавтра, и я узнаю там, в чем дело, от кого это зависит. Я, говорит, думаю, это дело легко проверну». Ну вот, а буквально, значит, через два дня, так она говорит, пускай Тамарка зайдет к Алтухову в 14:00 и скажет, что она от Галины Борисовны. А я не поняла, значит, я говорю, а кто это такая-то, Галина Борисовна? Она говорит, ты что, говорит, это, душевно больная, что ли? Вот, говорит, ну надо же, говорит. А я, говорит, давно, Галина Борисовна, вы, говорит, привыкли, что я Галка, да Галка. А я, говорит, давно уж не Галка, если у тебя, говорит, какие-то будут затруднения, ты, говорит, это позвони мне завтра или послезавтра. Я, говорит, была и осталась демократкой. За что, говорит, меня и любит окружающий народ. Да, и вот вы мне теперь скажите, змея Галя или не змея? Ой, самое же главное же, она же мне помогла обменять одну комнату на две, то есть на отдельную маленькую двухкомнатную квартирку. И так, так, между прочим, так, говорит, просто в крайнем случае позови меня на новоселье или, говорит, на свадьбу Тамарки. Надеюсь, говорит, Тамарка-то не опростоволосится, как ее мать. А Тамарка-то вышла замуж гораздо раньше, чем можно даже предположить. То есть совершенно неожиданно для меня. С этим ее мужем-то нынешним, ну, Виктором, кстати, тоже как ее этот неизвестный отец, они познакомились в ансамбле «Голубые петухи». Да, но только он там еще не работал. Он только собирался туда устроиться. Ой, я вам сейчас покажу. А у меня тут есть. Сейчас. Где-то снимались во время свадьбы. Вот. Вот. Ну вот, то ли он себя считал артистом, да, а, то ли он себя считал режиссером, то ли еще кем-то. Ну, в общем, приезжий. Приезжий. С Урала. Так вот, он на работу-то не устроился, а с Тамаркой зарегистрировался и прописался в нашей маленькой двухкомнатной квартирке. Ой, я вам скажу, сколько домов не строят, а жилищный вопрос остается. Вот, наверное, из-за него-то у нас и возник конфликт. А может, не из него, не знаю. Но прежде я вам должна рассказать, какой у Тамарки развился характер в отношении меня. Значит, так лет до 8, до 13 ей нравилось, что я уже не мою там полы на вокзале, а что я работаю лаборанткой в научно-исследовательском институте. Она даже перед подругами своими гордилась и говорила, моя мама работает в институте лаборанткой. А однажды она, значит, зашла ко мне на работу и увидела, ну, что я просто мою колбы, там, пузырьки. И мне показалось, что она застеснялась. Ну, а через некоторое время, это уж ей было лет 16, она мне вдруг говорит, ну, ты, говорит, могла бы посвятить свою жизнь чему-нибудь другому. А я не поняла. Я говорю, чего посвятить-то? Она вдруг так махнула на меня рукой, говорит, говорит, что с тобой разговаривать, все равно ничего не поймешь. Я говорю, как же такое? Ты понимаешь, а я не пойму. Что ж, я тихая какая-нибудь дурочка? Она говорит, ну если бы ты не была тихая дурочка, то у меня был бы хоть какой-нибудь реальный отец. Вот так сказала. Реальный отец. И я не нашла, что ей ответить. Мало того, я даже чувствовала себя иногда виноватой. Что вот я, дескать, живу без мужа, что я не какой-нибудь там младший научный сотрудник, а просто лаборантка, мою колбы, пузырьки, иногда даже полы. И вот этого Виктора, ведь она привела ко мне не спросясь. Она просто положила вот так на стол заявление и сказала, распишись вот здесь, что хочешь прописать на своей площади зятя, то есть моего мужа. А я удивилась. Я говорю, разве его пропишут? Она говорит, а как это такое не пропишут, если это мой муж, я с ним законно оформлена. А она уж в это время хорошо так укрепилась в этом ансамбле-то, ну, голубые петухи. Ой, сколько их расплодилось, а? Это же поют, пляшут, ну как перед большой бедой. А Виктор-то, только уж я потом, конечно, поняла, он только числился.